Глава 9. Один шаг решает все. Главное его совершить. «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться со всеми нами?» — не выдержала Мара, включившись в разговор. «Может, мы и погибнем, но заберем тебя с собой. Не надо нас запугивать и делать своими песиками на побегушках». «Мара, не путай. Здесь далеко не наш с тобой мир, и твоя сила тоже далека от предыдущей». Посмотрел он ей прямо в глаза. Направленной в нашу сторону ненависти от него не исходило, но даже так Яровит еле сдерживался. «Можете попробовать напасть на меня, и тогда все твои выстраиваемые веками планы пойдут Пальмонду под хвост». Котик дернулся после этих слов, как от оплеухи, но сдержался и остался на месте. Тем не менее он одарил хозяина леса очень красноречивым взглядом. «Яровит, мне прекрасно известна твоя сила», — решил я включиться в разговор. «Но целенаправленно выполнять твое задание я не собираюсь». Мои слова ему явно не понравились, поэтому я поспешно продолжил. Тем более, что после них его начала окружать угрожающая аура, не сулящая нам ничего хорошего. «У меня к Дмитрию есть свои счеты, и в первую очередь я буду следовать по своему пути. Если получится, мы заодно и вернем украденное яйцо. Только так я согласен на твои условия, или в противном случае мы будем вынуждены дать тебе отпор прямо здесь и сейчас. В последнее время все, кому не лень, стараются указывать, что и как мне делать. Мне это уже порядком надоело, и просто так соглашаться на поставленные условия я не собираюсь». Примерно с минуту мы все находились в повышенной боевой готовности. Неловкое движение или слово могло спровоцировать любого из нас начать атаку. Бегло посмотрев на своих товарищей, я понял, что они тоже не собираются так просто сдаваться и уже готовы сражаться насмерть. Аура вокруг Яровита все сильнее продолжала давить на нас своей мощью, но в один момент она просто исчезла. Тяжело выдохнув, он улыбнулся и заговорил: «Все же я действительно рад, что тогда оставил тебя в живых». Он медленно отошел в сторону от прохода, тем самым приглашая нас внутрь. «Если бы ты просто согласился с моими словами, я бы вас уничтожил прямо здесь. Мне импонирует то, что у тебя оказались яйца, и ты продолжил стоять на своем даже в такой ситуации. Возможно, для этого мира еще не все потеряно. Перед глазами застыли моменты битвы Яровита с защитником. Тогда, даже несмотря на потери своей армии, он решил дать ему отпор в одиночку. Он не отступил перед всепоглощающей мощью противника и сражался до самого последнего момента, отдав все свои силы. Возможно, что именно это и стало решающим фактором в нашем разговоре. Мы медленно двинулись вперед, стараясь держаться от него на расстоянии. Когда мы с ним поравнялись, он тихо заговорил, так чтобы это услышал только я: «Можешь не волноваться. Если у вас получится выполнить задуманное там, внизу, то больше никто не потревожит вас до самого выхода из леса». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Будь готов пойти на все, чтобы сохранить мир таким, каким он есть сейчас. Несмотря на потери, лишения и предательство своих же союзников, двигайся вперед. Не останавливайся, пока не будешь полностью уверен в том, что ты справился. И даже в таком случае всегда оставайся начеку. Даже если у тебя все получится, тебе предстоит столкнуться еще со множеством трудностей после». Мои спутники уже прошли вперед, но, заметив мою остановку, поспешили обратно. Они сразу же решили вернуться и узнать причину моей задержки возле Яровита. Короткий взмах рукой и останавливающий взгляд заставил их остаться на месте. У меня было к этому осколку всего два вопроса, на которые я хотел получить ответ. «У меня к тебе есть два вопроса». «Задавай, но я не обещаю, что отвечу на них правду». «Мне этого будет достаточно», — на мгновение я замолчал, собираясь с мыслями. «Почему твои монстры напали на человеческую заставу и уничтожили там всех людей?» «Это тебя не касается», — на мгновение его глаза странно блеснули, и я уже подумал, что не услышу ответ на свой вопрос, но Яровит смог меня удивить. «Но можешь быть спокоен, Все виновные в том происшествии будут строго наказаны, а такого больше не повторится. Только если люди сами не решат вторгнуться в мой лес». Довольно исчерпывающий ответ, который заставляет задуматься. Яровиту тоже не сильно нравилась та ситуация, это было видно по его поведению. Значит, у хозяина леса тоже есть свои трудности на принадлежащей ему территории, о которых он не хочет говорить. Что ж, мне достаточно его слов о том, что такое больше не повторится по его инициативе. И второй вопрос. Почему ты оставил Дмитрия в живых 7 веков назад? Тогда он еще не обладал той силой, что у него есть сейчас. Ведь всего произошедшего можно было избежать. Я пристально посмотрел ему в глаза. Ведь это именно он виноват в том, что призыв защитника пошел тогда не по плану. Ты еще слишком многое не понимаешь о том, насколько серьезную ошибку совершил, когда решил призвать защитника в этот мир. Его взгляд стал холодным, цепким. Да и за что было убивать его тогда? Ведь именно благодаря его вмешательству я сейчас нахожусь здесь, а не являюсь всего лишь одной из частей защитника. Он дал нам возможность решать, что делать дальше. Ну а по поводу защитника, он моментально оказался возле меня, тихо произнеся прямо на ухо. А по поводу последствий лучше спроси у своей спутницы, Мары. Ведь именно она была той, кто призвал его в наш мир тогда. Подумай об этом, Владимир. На этих словах его тело начало исчезать, и через несколько секунд мы остались одни в руинах старого города. Непроизвольно мой взгляд выцепил Мару, но та лишь поспешно отвернулась. Да уж, одна новость краше другой, и когда это уже закончится? Догнав остальных, я сразу же услышал вопрос от Лисицы. «Господин, что-то случилось?» И смотрит так, с тревогой во взгляде. «Ничего такого, о чем бы стоило переживать прямо сейчас». Устало выдохнул я, собираясь с мыслями. «Сейчас нашей первоочередной целью является та дверь, ради которой было все задумано. Об остальном будем волноваться позже». «Владимир, у меня для тебя есть не очень приятная новость», — неожиданно заговорила Мара. «Магические мечники уже знают о том, что их соратник был убит. По твою душу направили сразу 2 мастеров, чей уровень и навыки намного превосходят прошлого. Постарайся не умереть, ведь на тебя объявлена самая настоящая охота. Буду предельно осторожен». «Тогда я пошла дальше выполнять свою работу». Она начала медленно исчезать, но в последний момент тихо произнесла. «Это, конечно, бессмысленно, но, пожалуйста, постарайся не влипнуть в еще большие неприятности. В последнее время мое сердце с тревогой замирает, когда я узнаю о новых происшествиях. Почему-то сейчас Мара выглядела так, как во время нашей первой встречи на церемонии вручения Атласа. Такая же красивая и загадочная, притягивающая взгляд. Жаль, что это мгновение длилось совсем недолго. Я даже не успел ответить, как она исчезла. Дальнейший путь до двери мы прошли достаточно быстро. Рядом с ней все оставалось таким же, каким я помню. «Господин, это та самая дверь, о которой вы все это время говорили?» Котик внимательно ее рассматривал со всех сторон, но близко подходить не спешил. «Здесь действительно задействована крайне странная магия. Мне не доводилось видеть раньше такие переплетения энергии, и что самое странное, мне не удается увидеть, на чем она основана. В прошлый раз меня знатно так ударило электричеством, интуитивно я потрогал свою вновь отросшую руку. А вот это уже занятно. Рядом с дверью проявились татуировки, которые мне раньше уже доводилось видеть. Мне так и не удалось понять их структуру в прошлый раз, когда Мара смогла вылечить мою руку. Тогда даже пришлось скрыть ее бинтами, чтобы остальные их не увидели. Первое время мне казалось, что они имеют отношение к призракам и тем загадочным татуировкам, которые я видел еще в школе, но это оказалось ошибочным. Сейчас я прекрасно это понимаю, ведь они начали проявляться все сильнее, передвигаясь по моей руке, будто на холсте бумаги. С каждым мгновением они начинали двигаться все быстрее, образуя некую формацию, суть которой мне непонятна. «Господин, что это такое?» — завороженно следила за всем этим Лисица, хотя котик и Алити тоже не сводили взглядов с моей руки. «Неужели это Яровит наложил тогда на вас эти печати? Это может быть опасно, позвольте мне...» Девушка уже собиралась войти в боевой режим и попытаться исправить ситуацию, но я остановил ее. «Не стоит, скоро мы все узнаем», — спокойно произнес я, продолжая наблюдать за изменениями на руке. «Узор уже почти сформировался, а значит, скоро будет дан ответ, что здесь вообще происходит. Если что-то случится, я обязательно попрошу вас о помощи, а пока просто наблюдайте». Спустя несколько минут все движения на руке прекратились, и черные ранее татуировки резко начали менять цвет на золотые, сформировавшись при этом в причудливый узор, состоящий из древних рун. Они гласили следующее: «Человек всегда должен понимать, что не все будет так, как он хочет». Когда я прочитал эту надпись, дверь начала резонировать с моей рукой. Сначала небольшая вибрация прошла от кончиков пальца до плеча, а потом обратно. Постепенно ритм вибраций начал увеличиваться так, что это стало заметно даже невооруженному взгляду. Моя рука начала сильно трястись и светиться золотым. Это продолжалось довольно долго, но я оставался спокойным. Особой угрозы для себя я не ощущал, а чувство умиротворения и спокойствия не давало панике и страхам вырваться наружу. Все прекратилось так же резко, как и началось. Сразу же после этого на двери начали проявляться древние руны, как и на моей руке, отливающие золотом. Внимательно присмотревшись, можно было прочитать: «Только приложив достаточно усилий и заплатив должную цену, можно добиться желаемого». «Слушай, может, ну его? Давай вернемся и все тщательно обдумаем, а?» Вместо Алити резко появился Ду, и ему очень сильно не нравилось происходящее, настолько, что его всего потряхивало. «Ты давай это, без глупостей. Сейчас на карту поставлено слишком многое, чтобы их совершать. Подумай о...» «Ду, ты же меня знаешь», — он посмотрел мне прямо в глаза и сглотнул. «Если я что-то для себя решил, то не в моих интересах от этого отступать, верно?» «Это был бы не ты, ответь по-другому», — радостно выдохнул Ду, внимательно смотря на мою руку. Она все так же продолжала светить золотом во все стороны. «Я просто почувствовал, что твоя аура немного изменилась. Поэтому ты решил проверить, действительно ли я остался тем же?» Я мягко ему улыбнулся, понимая, куда он клонит. Он просто проверял, как я отреагирую на его слова. «Да этот парень боится в открытую показать, что беспокоится обо мне. Тем не менее, его забота меня радует. Не волнуйся, я все тот же парень, что и раньше». «Тогда больше не буду сомневаться. А ты вырос, теперь мне уже будет сложно называть тебя дурындой». «Это самая большая похвала, которую я от тебя слышал». Я чуть не рассмеялся от его слов, а Ду настолько смутился, что его место сразу же заняла Алити. «Господин, он просто очень сильно переживает за вас». «И я надеюсь, что не разочарую его». Я медленно пошел в сторону двери, не спуская с нее взгляда. Когда до нее оставалось совсем немного, мне наперерез вышел котик. «Господин, это очень опасно. Это впервые за все время, когда он решил встать у меня на пути. Даже мне будет очень сложно проникнуть сквозь этот барьер. Несмотря на нашу расовую особенность, здесь все выстроено таким образом, что учли даже возможность проникнуть извне. Вы же собирались с моей помощью пробраться за дверь, так пусть уж лучше я пострадаю, чем вы, ведь это моя работа — защищать своего господина даже ценой своей жизни». Обстоятельства немного изменились, котик. Я посмотрел ему прямо в глаза. Раньше я не мог найти способ, как проникнуть за эту дверь, сколько бы усилий ни приложил. Поэтому и надеялся в душе, что с твоей помощью у меня это получится. Но сейчас я понимаю, ты можешь пострадать, если попробуешь это сделать. Тем более, кое-что изменилось, когда мы здесь появились. Я чувствую, что смогу это сделать. Но, господин, начал было он, но его оттащило в сторону Лисисса, приложив указательный палец к губам. В отличие от него, она нисколько не сомневалась в том, что у меня все получится. Благодарно на нее посмотрев, я продолжил движение, остановившись лишь в самый последний момент, когда до двери осталось не более протянутой руки. Надписи на руке и двери начали синхронизироваться и светиться сильнее, намекая, что я двигаюсь в правильном направлении. Двигаясь больше по наитию и рефлекторно, я протянул вперед руку и прикоснулся к двери. Через меня будто разряд электричества прошел, Да еще такой мощный, что мои товарищи поспешно отпрыгнули назад, даже не в силах попытаться подойти ко мне. Все вокруг настолько наэлектризовалось, что меня будто поглотило в электрическом море, а вокруг совсем тихо било множество молний, тем не менее не выходящие за пределы небольшого круга. Меня не испепелило на месте, и вся энергия уходила сквозь руку и мое тело куда-то вниз, не нанося ощутимого урона. Правда, так было недолго. В один из моментов я почувствовал, как внутри меня происходит множество едва ощутимых, но весомых процессов, которые я не в силах контролировать. Попытавшись убрать руку, я натолкнулся на следующее препятствие, мне это не удалось. И именно в этот момент я почувствовал настоящую боль. Мое тело будто было готово взорваться изнутри, а каждая частица испытывала столько страданий, что обычный человек моментально бы сошел с ума или умер от болевого шока. Мне хотелось кричать, плакать и просить о пощаде, но я не мог этого сделать. Мое тело мне было полностью неподвластно, а рот отказывался воспроизводить какие-то звуки. Боль, страдания, агония. Не знаю, сколько это длилось, но я чуть не потерял свое «я» во всем этом. В один из моментов, когда зрение хоть ненадолго ко мне возвращалось, я мельком увидел, как мои товарищи рвутся ко мне на помощь, несмотря на бьющие в них небольшие молнии. Далеко им пройти не удалось. Их отбросило назад с такой скоростью, что они врезались в стены, чуть не проломив их. Трещины видны были даже отсюда. Я попытался что-то сделать, чтобы помочь им, но меня вновь поглотил океан боли, и больше я не мог ни о чем думать. Нет, нет, нет, я отказываюсь сдаваться. Мы, Рюриковичи, никогда не отступаем назад и не бросаем своих товарищей в беде, даже если это будет стоить нам жизни. Ярость и желание жить и спасти своих раненых товарищей сначала маленьким бледным огоньком, но с каждым мгновением все сильнее и сильнее начали отвоевывать пространство у всепоглощающей боли в океане, в которой я оказался. Мысли путались, но мое стремление защитить своих ребят и выжить появилось в форме маленького острова, приближающегося ко мне во всем этом. Недолго думая, я всем своим естеством устремился в его сторону, уже почти теряя себя. Даже вспышка ярости не смогла долго противиться такой мощи, и я уже было почти полностью утратил над собой контроль, но в самый последний момент я будто смог преодолеть это все и совершить всего один шаг. Один шаг, спасший меня. Я оказался на том самом острове, и все происходящее вокруг меня сразу же закончилось. Последним, что я услышал, был звук открывания старой двери, которую давно не смазывали. После этого я отключился.